Часть вторая. Дом с привидениями. Утром меня разбудил чудесный аромат свежесваренного кофе. Я открыла глаза и увидела у постели Седрика, который как раз сгружал на прикроватный столик содержимое подноса. «Ммм, как аппетитно выглядит!» – мурлыкнула я, сладко потянувшись и оценив предложенный мне завтрак. Мягкая, еще горячая выпечка, домашнее варенье, кофе с молоком. Неплохо, неплохо. После чего произнесла, лукаво улыбнувшись. «Знаешь, а это к мне рискуют понравиться твои эксперименты надо мной. Мне еще никто и никогда завтрак в постель не подавал». «Не сыпь мне соль на свежую рану!» Неловко отшутился Седрик, потирая красные и усталые от недостатка сна глаза. Глубоко вздохнул и негромко добавил. «Я до сих пор переживаю, что так все получилось». Я могла бы его утешить, что не держу на него зла, пока присутствие в моем теле остатков души лича никак не ощущалось. Возможно, все не так плохо, как почудилось мне ночью. В конце концов, рано или поздно, но мы вернемся в Арилью. Вряд ли проклятый туман когда-то доберется туда. И потом... Я уверена, что ситуация не столь уж безнадежная. Если демонов из людей выгоняют, то почему я должна до конца жизни делить свое тело с каким-то не до конца упокоенным некромантом? Но по здравому размышлению я решила ничего не говорить. Пожалуй, стоит быть хоть немного хитрее. Себастьян в нашу последнюю встречу высказался на удивление прямо – Седрик слишком часто начал использовать меня и мой дар без малейшего зазрения совести. И это имеет все шансы перерасти в нехорошую привычку, поэтому пусть лучше помучается угрызениями совести. Авось в следующий раз дважды подумает, прежде чем вовлекать меня в очередной ритуал некромантии. А то мало ли кто еще может застрять в моем теле. Завтрак прошел в полном молчании. Седрик то ли дремал с открытыми глазами, сидя в кресле, то ли просто глубоко задумался. Я не мешала ему, поспешно смакуя горячий ароматный напиток. Затем, убедившись, что Седрик по-прежнему на меня не смотрит, засунула руку под подушку и украдкой вытащила злополучную подвеску. Вряд ли стоит оставлять ее в гостиничном номере, а то мало ли какие наклонности имеются у Вайлет, помимо болезненного пристрастия к алкоголю. «Если ты закончила, то одевайся». Наконец очнулся от задумчивости Седрик, заметив, что я решительно отодвинула подальше поднос. «Надеюсь, ты взяла с собой что-нибудь удобное и теплое». «Мы собираемся в имение Аделины?» Мигом насторожилась я. «Да», – кивнул он. «Поэтому искренне советую тебе отказаться сегодня от платьев и высоких каблуков. Это не самый лучший выбор для лазанья по развалинам». После чего встал и вышел, не желая меня смущать. Я проводила его задумчивым взглядом. Ох, не нравится мне его отстраненность. Любой другой мужчина на его месте не упустил бы удобного случая и остался, чтобы с удовольствием проследить за процессом одевания любимой девушки, а он словно боится чего-то. Но чего? Я тяжело вздохнула и тряхнула головой, отгоняя печальные мысли. Затем залезла в чемодан, выбирая себе наряд на сегодняшний долгий и, без сомнения, полный приключений день. После недолгих раздумий я остановилась на узких брюках, которые заправила высокие сапоги для верховой езды. Сверху надела теплый свободный свитер, а волосы убрала в тугой пучок, скрепленный множеством шпилек. Заодно прихватила с собой куртку, сшитую из выделанной особым образом кожи морского буйвола. Помнится, в свое время целое состояние за нее отдала, польстившись на необычный покрой и свойство не пропускать воду, даже если тебя окатят с ног до головы. После чего довольно поглядела в зеркало, оценивая свой вид. И тут же отшатнулась с приглушенным проклятием, поскольку вместо себя увидела ту самую девушку, которая не так давно напугала меня в собственном доме. На сей раз она явилась ко мне в том же подвенечном платье, но имелось и отличие. Сейчас лицо незнакомки не было обожжено огнем, и я воочию убедилась, насколько красивой была некогда эта самая Аделина. Серые глаза, чистая кожа, высокий гордый лоб и великолепно очерченные скулы. Да, вокруг нее наверняка вилось множество поклонников. Теперь не удивляюсь, почему Себастьян ради нее вызвал самого бога мертвых. Еще бы узнать, что произошло дальше. В этот самый момент девушка открыла рот. Ее прекрасные глаза наполнились слезами, и она немо закричала, силясь быть услышанной. «Не понимаю», – растерянно произнесла я, не слыша ни слова из ее мольбы. «Ничего не понимаю». Отражение в зеркале подернулось рябью, незнакомка печально улыбнулась напоследок и исчезла. Я задумчиво потерла подбородок. Стоит ли рассказывать Седрику про новое явление призрака? «Нет, не стоит», – опасливо шепнул внутренний голос. «Кто знает, как он на это отреагирует? Вдруг сразу же потащит тебя на новый ритуал некромантии? Да и потом, что ему это даст? Ведь девушка тебе ничего не сказала». Я в последний раз окинула взглядом комнату, убеждаясь, что ничего не забыла, и вышла. Наша компания расположилась в холле гостиной. Я остановилась на самом верху лестницы, изучая обстановку и прислушиваясь к негромкому разговору внизу. С моего места все помещение предстало как на ладони, в то время как саму меня присутствующие пока не замечали. Сьерра Вайлет сидела в том же кресле с неизменной бутылкой коньяка в руке, на сей раз почти полной. Чуть дальше на стуле примостилась хмурая Айя, почему-то совершенно зеленая. Я удивленно вскинула брови, когда увидела Кайла. Рыжий маг стоял за девушкой, бережно растирая ей виски, и кончики его пальцев приятно светились сиреневатым. «Топить проблемы в алкоголе – не лучшая идея», – выговаривал он ей, и я поняла, что несчастная страдает от самого элементарного похмелья. «Зато хоть сегодня ночью без кошмаров поспала!» – фыркнула она и принялась рассматривать свои руки, расцвеченные синяками самых разных форм и цвета, начиная с темно-лилового, почти черного и заканчивая светло-желтым. «И не бил меня никто!» «Вам бы и так ничего не приснилось!» Кайл недовольно покачал головой, продолжая колдовать над девушкой. И ее синяки начали заметно бледнеть, прямо на глазах исчезая. А юноша продолжил с немалым самодовольством. «Обещаю, что твари из тумана в ближайшее время будет не до вас, Сьерра!» «Не раскидывайся словами!» Лениво посоветовала ему Дейла, которая изучала книги, в беспорядке сваленные на гостиной стойке. Метнула взгляд из-за плеча и недовольно добавила. «Да, кстати, Кайл, ты не забыл, что тебе посоветовали намедни? Не колдуй без особой надобности. Израсходуешь все силы. Что делать будем? Зачем нам в команде беспомощный боевой маг? Хватит нам одной обузы в виде Трикс. Но ее хотя бы Енор будет защищать. Да и Седрик в стороне не останется. Что же мне одной тебя вытаскивать из передряги придется?» «Не каркай!» Тут же осадил ее Седрик, который стоял около окна и вглядывался в унылый пейзаж бесконечных вересковых болот. «Дейла, сколько раз тебе говорить, чтобы язык перед заданием училась придерживать? Я хоть и не суеверен, но все же считаю, что высказанная проблема куда чаще привлекает к себе внимание богов, желающих посмеяться над смертными». «А ты сегодня злой!» Дейла пожала худенькими плечами, ни капли не обидевшись на суровый тон приятеля. Хихикнула. «Что, до сих пор свой промах переживаешь? Пойди, не очень приятно тебе было перед Трикс оправдываться. Чуть собственную невесту не угробил. Угомонись!» Седрик резко развернулся и сжал кулаки. Неполную минуту разглядывал нахальную девчонку, после чего вкрадчиво прошептал. «Дейла, уж не тебе говорить про мои ошибки. Не заставляй меня вспоминать твои». Дейла после отповеди некроманта побледнела до такой степени, что я невольно испугалась, не упадет ли она в обморок. Но специалистка по поисковой магии удержалась на ногах. Лишь неполную минуту буравила Седрика потемневшими от непонятного внутреннего напряжения глазами. «А ты умеешь быть жестоким?» Скорее прочитала я по ее губам, чем услышала. «Я не ожидала». «Ты вынудила меня». Седрик с нарочитым равнодушием пожал плечами. «Мне жаль, Дейла, что пришлось поставить тебя на место. Но в последнее время ты позволяешь себе чрезмерно много. Это раздражает». «Не ссорьтесь!» Взмолился Кайл и на всякий случай встал между Седриком и Дейлой, словно опасаясь, что они могут вцепиться друг в другу в глотке. «Пожалуйста, друзья, у нас и без того слишком много проблем, чтобы еще предъявлять друг другу какие-то там претензии». Однако Седрик, словно не услышав его просьбы, еще несколько секунд глядел на Дейлу, пока она, не выдержав, первой не отвела глаза. Я покачала головой от невольного восторга, смешанного пополам с ужасом. «Надо же!» Не предполагала, что Седрик может быть таким. В этот момент он мне невольно напомнил Себастьяна, аж мурашки по коже. «Доброе утро!» Громкое приветствие, прозвучавшее за моей спиной, было таким неожиданным, что я невольно шарахнулась в сторону и оступилась. Наверное, если бы Янор не перехватил меня за руку, то я бы неминуемо упала, пролетев всю лестницу кубарем и рухнув к ногам соперницы, к вящему восторгу оной. Присутствующие в холле, как по команде, подняли головы. Я заметила, как по лицу Дейлы скользнула быстрая недовольная тень. Видимо, она поняла, что я подслушивала, и сейчас гадала, как долго я стояла на лестнице и чему именно успела стать свидетельницей. «Янор, Трикс!» Седрик безмятежно улыбнулся, не позволив и тени эмоций отразиться на его лице. «Мы только вас и ждали!» «Будем отправляться в путь!» Добродушно пророкотал Янор, по-прежнему поддерживая меня за руку. «Я видел из окна всадника. Видимо, к нам спешит сам Найн Джайсон». От моих любопытных глаз не укрылось, как Айя радостно вспыхнула от этого известия и обернулась к двери, словно ожидая сразу же увидеть на пороге местного шерифа. Заметил ее реакцию и Кайл. И кончики ушей мага почему-то заполыхали ярко-алым огнем смущения и непонятного разочарования. Даже Вайлет оторвалась от бутылки, но в отличие от своей внучки не высказала никакой радости. Напротив, кисло поморщилась и буркнула себе под нос что-то явно ругательное. В это время Янур, воспользовавшись тем, что все отвлеклись от нас, вдруг не больно, но весьма ощутимо еще сильнее сжал мою руку и чуть слышно обронил, глядя в другую сторону, словно вообще обращаясь не ко мне. «Беатрикс, мне неприятно это говорить, но я вынужден. Ни у одной вас есть способ связаться с Себастьяном, и он попросил передать, что если вы еще раз ослушаетесь его, то варилью тогда можете не возвращаться». «То есть?» – испуганно ахнула я. «Неужели Себастьян каким-то чудом почувствовал то, что я сняла подвеску на ночь?» «Себастьян ненавидит, когда его приказы игнорируют». Янор с виноватым выражением лица хмыкнул. «Я бы не хотел передавать вам его слова по поводу того, что он сделает с вами при повторении ситуации. Просто прислушайтесь к моему совету, не лезьте на рожон. Или начинайте готовить побег из Итарии». От спокойных слов Янора, в которых слышалось искреннее сочувствие, мне стало не по себе. Я невольно подняла свободную руку, убеждаясь, что не забыла надеть подвеску. «Спасибо», — сухо обронила я. «Я приму во внимание ваши слова». «Не злитесь». Губы моего телохранителя тронула едва заметная усмешка. Видимо, он ощутил, как сильно в этот момент меня переполняло негодование на мерзавца Себастьяна, вздумавшего диктовать мне свои условия. «Беатрикс, сила женщины в ее слабости и хитрости. Вы нравитесь Себастьяну. Попытайтесь воспользоваться этим обстоятельством, но никогда, ни за что не идите на открытый конфликт с ним, иначе он уничтожит вас». «Это я уже поняла», – тихо пробормотала я, затем недовольно поджала губы. «Но вообще-то я помолвлена». «И что?» – флегматично вопросил Енор. «Думаете, это остановит Себастьяна, если он захочет вас заполучить? Даже не надейтесь». Я проглотила это замечание, хотя, что скрывать, оно весьма болезненно резануло меня по сердцу. Вот значит как. Если честно, я рассчитывала, что моя помолвка заставит Себастьяна держаться подальше. Получается, ошиблась? Наш негромкий обмен репликами остался незамеченным остальными. В этот самый миг дверь, ведущая во двор, распахнулась. И на пороге предстал высокий симпатичный мужчина, лет на 5 или чуть больше старше меня. Я мысленно присвистнула, когда увидела его пышные, пшеничного цвета усы, широкополую шляпу, из-под которой на плечи красивой волной падали светлые волосы, длинный кожаный плащ. При каждом шаге незнакомца слышалось бряцканье шпор, прикрепленных к его сапогам. «Ого!» Видимо, Янор тоже оценил внушительный облик местного шерифа, поскольку фыркнул мне на ухо от приглушенного смеха. «Он что, на маскарад собрался?» Я посмотрела на Аю и тут же поняла, что мои предположения по поводу ее сердечной привязанности оказались верны. Глаза девушки засияли от восторга и любви. Рот приоткрылся от невысказанных эмоций. Грудь часто и бурно вздымалась, словно несчастной не хватало воздуха. Увы, но Кайл тоже заметил реакцию Айи на явление Джайсона. Бедняга помрачнел и понурился, прежде кинув на мужчину взгляд, исполненный неприязни. «Доброе утро, господа!» громогласно провозгласил новый участник событий и довольно заулыбался. «Я рад видеть, что вы готовы отправиться со мной к имению рода Криас!» Я скептически хмыкнула. Энтузиазм, который пылал Джайсон, показался мне несколько наигранным. Лично я не испытывала и толики радости при мысли о путешествии к руинам, где весьма вероятно придется вновь пережить неприятную встречу с призраком Аделины. И ладно бы, если только с ним. «Надеюсь, милые дамы достаточно уверенно держатся в седле». Тут Джайсон уставился на Дейлу и, не испытывая ни малейшего смущения, восхищенно прицокнул языком, недвусмысленно отдавая дань ее красоте. Однако ответ девушки на такой завуалированный комплимент меня удивил. Дейла, вместо того, чтобы улыбнуться в ответ, возможно, слегка засмущаться, вдруг зло ощерилась, показав в хищном оскале все свои мелкие острые зубки. «Не беспокойтесь за меня!» Даже не сказала, прошипела она, и мне показалось, что Дейла из последних сил сдерживается, чтобы не кинуться с кулаками на беднягу, посмевшего высказать ей чуточку больше внимания, чем того требовали обстоятельства. А специалистка по поисковой магии столь же ядовито добавила. «Побеспокойтесь лучше о себе!» «Постараюсь!» Озадаченно пробормотал Джайсон, видимо, тоже не понимая, что послужило причиной столь странного поведения на простую мужскую реакцию при виде красивой девушки. «Едем!» – кратко скомандовал Седрик, обернулся к Кае и обронил напоследок. «Надеюсь, по нашем возвращении мы застанем горячий ужин на столе, а не два пьяных тела на полу!» «Айя, детка!» Джайсон укоризненно покачал головой, без особых проблем поняв, на что достаточно грубо намекнул некромант. «Ну как так можно? Ты же обещала мне, что не станешь уподобляться своей бабушке. Ты должна быть сильной и смелой!» У бедной девочки от стыда кровь так сильно прилила к щекам, что они моментально приобрели багрово-красный цвет. Она насупилась, не смея ни на кого поднять глаза и упорно разглядывая пол под своими ногами. «Не разочаровывай меня больше!» – попросил Джайсон. Затем развернулся и вальяжно вышел. Я видела, как Кайл качнулся было к смущенной до нельзя бедняжке, словно желая сказать что-нибудь в утешение, но в последний момент остановился. Тяжело вздохнул и, в свою очередь, отправился к выходу.